Эпилог. И все же наше сражение с драконищем было не столь эпичным, как я ожидала. Но это, наверное, даже хорошо. Все, включая брата Колина, отделались малой кровью. Я бы на месте Штроля этому придурку не палец, а всю голову отгрызла. По-моему, он бы и без нее мог спокойно жить. Все равно из всего арсенала возможностей он использовал только рот. А включил бы мозги, может, и не случилось ничего плохого. Но главное, что у нас в итоге все получилось. Колин получил перстень своего отца и смог всем доказать, что он не погиб, а стал жертвой интриг старшего брата. Но те, кто когда-то отверг его и не поверил, не спешили приносить свои извинения. Просто обидно, что друзья его отца когда-то не оказали дракону помощь. Но если бы все сложилось по-другому, мы бы не смогли заполучить это дурацкое кольцо, а ведь именно оно и олицетворяло власть рода, о чем дриады почему-то забыли упомянуть. Но, возможно, они и сами не знали всех тонкостей. Хорошо, что все уже закончилось. Колин довольно быстро навел порядок в шахтах. Он выяснил, что его брат утаивал прибыль и сильно недоплачивал шахтерам. И теперь работники получили прибавку, а мои трактиры — ощутимую прибыль и возможность разнообразить меню. А братом Колина наконец-то занялись соответствующие службы. Мужчину осудили, принудительно лишили всех титулов и отправили на работу в шахты. Туда же, к слову, отправилась и Дарина. Теперь эти двое проводят вместе очень много времени. Но это и не удивительно. Они стали первыми преступниками среди шахтеров, и с ними не особо хотели иметь дело остальные. Но так им и надо. Они заслужили полный игнор. Моя магия нашептала мне, что когда-то давно старший брат Колина подслушал разговор своего отца. Ему стало известно, что родитель собирается сделать наследником Колина, и тогда он решил избавиться от родни, чтобы стать главным. Но он не учел, что отец может перестраховаться и перевести доступы на младшего сына. А еще драконище не учел, что кольцо власти вытягивает силы из недостойного владельца. А этот козел точно не был достоин. Вот почему он был так одержим силой брата. Без нее он бы долго не продержался. Но радовало то, что мужчина так и не узнал про близняшек. Да и Дарина была не в курсе, что мы нашли ее дочерей. Теперь девочки могли быть спокойны и не опасаться угрозы со стороны своих ненормальных родителей. К тому же сладкая парочка была осуждена на пожизненную каторгу, а значит, им не суждено покинуть шахту. Как только мы избавились от проблемы в лице драконища, я смогла наконец-то заняться работой, и спустя пару недель мы запустили еще два трактира. Для девушек, сбежавших из борделя, это стало настоящим подарком небес. Теперь те, кто захотел остаться, работали официантками в наших заведениях. Но часть спасенных все же решила уйти и попробовать вернуться домой. Близняшки переехали жить к Тасе, но продолжали помогать мне на кухне. Анна тоже наконец-то сбросила с себя работу по обслуживанию и стала трудиться поваром. Благодаря тому, что шахтеры стали получать больше денег, в городок повалили мужчины, желающие заработать, и Колину пришлось открыть еще одну шахту. А значит, вскоре мне предстоит начать работу с еще одним трактиром. Те трактирщики, которые не получили возможность купить франшизу, стали активно перестраивать свои заведения в гостинице, ведь теперь мужчины, зарабатывая на порядок больше, не хотели ютиться в бараках и с радостью соглашались снять более приличное жилье. Ну, по поводу приличности этих комнат я, конечно, погорячилась. Надеюсь, когда-нибудь у меня и до этого дойдут руки. Не хочу, чтобы репутацию города портили разговоры о грязном жилье, за которое приходилось платить нашим работягам. А еще я сдержала свое обещание по поводу борделя. Каждую неделю мои штроли наведывались в заведение мерзкой Андарины и устраивали там погром. Она снова чинила свой дом, а я снова все ломала. И планировала это делать до тех пор, пока эта гадина не прекратит торговать с женщинами против их воли. Жизнь наконец-то начала налаживаться. А до меня стало постепенно доходить понимание, зачем дриадам нужна была королева. Во времена своего правления драконище подписал бумаги на вырубку леса, который относился к территории его владений. Точнее, все это принадлежало Колину, но раньше у леса всегда были настоящие владельцы королевы. Именно они должны были обеспечивать безопасность своим подопечным. Дриады почувствовали истинную драконище и сделали ее своей королевой. Они хотели, чтобы девушка повлияла на действия своего жениха, но бедняжка не смогла пережить предательство своего истинного. Она всю жизнь была одна, и когда у нее появился шанс изменить судьбу, от нее в очередной раз отказались. Сердце настоящей Каролины не выдержало. Девушка погибла сразу после того, как ее приобрела Тася. И тут под руку лесным жителям вовремя повернулась я. Они-то и запихали мою душу в тело, получившее власть над их лесом. Так что, можно сказать, у меня с самого начала в этом мире была очень важная миссия. Я должна была спасти всех от брата Колина. И у меня в какой-то мере это получилось. Правда, одна бы я точно не справилась. А спустя пару недель один из наших заключенных вспомнил о наличии родни. Тася рассказала, что ее дочь пачками строчит ей письма с просьбами простить ее и возобновить общение. Но моя бывшая хозяйка больше не верила в порядочность Дарины. Теперь она знала, что когда-то в этом мире были рождены два чудовища, достойные друг друга. К сожалению, одним из этих монстров оказалась ее дочь. Но теперь оба чудовища находятся там, где им самое место. Но моя бывшая хозяйка захотела немного усилить страдания заключенных, поэтому Тася принялась сама готовить обеды для этой парочки по фирменным рецептам местных трактирщиков. И хочу заметить, что это варево даже выглядело ужасно. А уж как оно пахло, и вспоминать страшно. Такие помои еще умудриться нужно приготовить, но, видимо, у Таси была хорошая мотивация, поэтому выдавала она подобные шедевры только так. А вскоре я предложила Колину поговорить с начальниками ближайших тюрем, чтобы они отправляли преступников к нам для работы на сложных участках. Нечего им штаны в камере просиживать, пусть работают на благо общества, которому они приносили только вред. С каждым днем у меня все лучше получалось управлять своей магией. Совсем скоро я научилась слышать и чувствовать лес и все, что в нем происходит. Теперь мне не нужно было кричать, как потерпевшие, чтобы поговорить с дриадами. Достаточно было мысленно обратиться к девушкам и получить ответ на свой вопрос. Но, как позже выяснилось, даже они не могли знать обо всем. К сожалению, мои подопечные были оторваны от мира и многое пропустили. Я все пыталась понять, как избавить драконов от связи с истинными парами. Мне казалось, эти толштокуры и ящеры недостойны такого подарка судьбы. Они не ценили, что получали. Ну и женщины не всегда оказывались правы, становясь парой дракона. Конечно, не все они были монстрами, но зря вообще в этом мире появилась истинность. К ней здесь, похоже, никто не готов. Но, как оказалось, избавиться от столь мощной магии совсем непросто. Нужна была жертва, которой, конечно, должна была стать я. Вполне ожидаемо. Но и это не искоренило бы истинность. Просто позволило бы мне освобождать отмеченных, если один из них против союза. Больше ни один дракон не смог бы продать невесту, потому что она волею судьбы стала его собственностью. Но и с девушками я планировала проводить воспитательные беседы, чтобы они не превращали своих избранников в рабов. И для этого мне всего лишь нужно было вернуть свою метку истинности. Снова связать себя с монстром, чтобы теперь находиться на каторге в шахтах. Какая ирония. Впрочем, у драконища не будет на меня никаких прав. Эта метка нужна была только за тем, чтобы я могла чувствовать других. Также она дала бы мне власть над истинностью других. И я бы, конечно, очень хотела, чтобы узор появился только на мне. Но это невозможно. На то она и метка истинности, чтобы связывать двоих. «Ты уверена?» — спросил Колина, сжав руками мою ладонь. «Еще не поздно отказаться». «Нет», — покачала я головой. «В этом мире больше не будут появляться эти дурацкие метки. К тому же они работают наперекосяк. Кто вообще додумался соединить меня с твоим братом? Кому в голову пришло, что мы с ним идеальная пара?» «Но если ты согласишься, твоя метка вернется», — напомнил мужчина. «Вы с моим братом снова окажетесь связаны, и вас будет тянуть к друг другу». «А ты следи за мной. Следи, чтобы я не приближалась к этому чудовищу», — попросила я. «Прости, но я не могу по-другому. Не хочу, чтобы кто-то из девушек испытал то же, что испытала я. А ведь в моем случае все прошло довольно легко». «Ты правда считаешь, что легко отделалась?» — удивился мужчина. «Правда?» — кивнула я. «Могло быть намного хуже. Поэтому у меня просто нет выбора. Кто-то должен вмешаться в этот беспредел». Я сделала шаг вперед, замерев напротив леса. Магия природы должна помочь мне вернуть метку истинности, ведь это было ее изобретением. Было очень страшно, но я не могла отступить. Если я не решусь, в этом мире все останется так же, как прежде. Кто-то должен взять это под контроль, и пусть лучше это буду я. Почувствовав легкое жжение на запястье, я ощутила такую дикую тоску по кому-то, что не смогла сдержаться и заплакала. Сердце щемило от боли и любви. Любви к тому, кого я должна ненавидеть всей душой. Выходит, это будет тяжелее, чем я думала. Душу грело только осознание того, что драконище тоже будет страдать. Он это заслужил. «Каролина», — услышала я голос Колина. «Тебе плохо?» «Немного», — не стала я скрывать. «Немного больно и очень грустно». «Я знаю, как тебе помочь», — произнес он еле слышно. «Правда?» — резко обернувшись, спросил я. «Ты знаешь, как это прекратить? Знаешь, как унять это щемящее в груди?» «Да», — ответил он и протянул мне руку, на которой как раз расцветал узор истинности. «Это то, о чем я думаю?» — с трудом произнесла я. «Да», — кивнул Колин. «Похоже, мой брат вытянул из меня не только силы. Он смог заполучить ту, что предназначалась мне судьбой. Ты никогда по-настоящему не принадлежала драконищу. На самом деле, ты с самого начала была моей. И теперь нам многое предстоит наверстать». «Согласна», — кивнула я и улыбнулась. «У этой сказки оказался счастливый конец». «Это еще не конец», — возразил Колин. «Это только начало нашей долгой и счастливой жизни». Конец. Текст читала Александра Резник.